Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Омайньюс», 1 сентября на площади у Кимчонского железнодорожного вокзала 1500 жителей города Кимчон, провинции Северной Кюнсан, провели митинг со свечами, где осудили представителей Министерства обороны Южной Кореи, которые пытаются разместить саад. По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Голос народа», южнокорейская религиозная община в своем заявлении от 5 сентября заявила свою готовность сплоченной силой верующих любой ценою взорвать происки властей разместить саад.